Глава 10. Зоя сидела у себя в комнате, архив был давно закрыт, и часы неумолимо показывали, что пора ложиться спать. Она остановила записи в дневнике и почувствовала, как вокруг нее заискрилась гнетущая тишина. Голос бабушки Ро был такой родной, но звучал словно из далекой, недосягаемой точки Вселенной, куда Зои никогда не сможет добраться. Слезы стояли в глазах. Она стерла их подушечкой среднего пальца, взяла дневник и пошла в инкубатор. Прижала к себе бездушный предмет, наполненный воспоминаниями бабушки, и уснула тяжелым сном. Не успела Зои открыть архив, как увидела на пороге Августа в его белоснежной форме. Лицо было серьезным, глаза метали молнии, губы сжаты в полоску, руки скрещены на груди. Это не предвещало ничего хорошего, но Зои постаралась улыбнуться и сказала: «Доброе утро». «Не уверен, что оно доброе. Я звонил тебе, но ты, видимо, решила, что можешь меня игнорировать». «Прости, но так решила не я», — пожала плечами Зои. «И как это понимать?» — возбужденно спросил Август. «Будешь кофейный напиток или воду?» «Я не напитки пришел распивать, я жду ответа немедленно». «Вчера ловец был с обыском в архиве и забрал мой планшет, так что я осталась без связи». «Что? А личный?» «У меня его нет». «У тебя нет личного планшета?» Его глаза стали огромными, словно я сказала, что умею дышать без трубки. «Нет, мне он без надобности, да и лишних благ не положено, а жертвовать картриджами ради развлечения я не могу». «Ясно. А как ты будешь заказывать еду и те же картриджи без планшета?» «Пока не знаю, что-нибудь придумаю. Схожу в помощь». «Я разберусь. Ловец не имел права оставлять тебя без средств к существованию. Это противоречит принципам поселения». Я улыбнулась. Мне было приятно, что Августу не безразличны мои средства к существованию. «Спасибо». «Я это делаю не для тебя», — слегка смутившись, добавил он. «Мне нужно, чтобы ты была все время на связи». «Я так и поняла», — сказала Зоя, стараясь удержать улыбку, которая уже тянула уголки губ вверх. Август заметил это и тут же надел на лицо отстраненное выражение. «Я приду сегодня вечером, и ты покажешь мне реликты на 49-м. Пора покончить с этим и как можно быстрее». «Как скажешь, без планшета я свободна весь день». «Ты-то, может, и свободна, но для меня это непозволительная роскошь». Он старался говорить надменно, но сегодня у него это плохо выходило. «До вечера», — добавил Август, сбежал по ступеням и ушел. Зоя улыбалась, несмотря на просыпающуюся улицу и убегающего от нее Августа. Когда она видела его, внутри пробуждались необычное тепло и смятение. Она чувствовала непреодолимую тягу к запретному парню. Ей даже казалось, что Август лишь старается казаться высокомерным и безразличным, а на самом деле его тоже тянет к ней. Зои вспомнила его покрасневшее лицо, когда он узнал, что у нее забрали планшет. Буря негодования бушевала в его мимике и глазах. И это явно было не из-за того, что ему очень требовалась ее помощь. Она вернулась к себе в комнату и достала дневник. Слушать его в комнате было опасно, потому что в любую минуту мог вновь появиться ловец. Поэтому Зои набрала в бутыль воды, захватила дневник и поехала на 49-й этаж. Она будет слушать записи и параллельно перебирать реликты. Зои уже обнаружила пропажу 5 реликтов на 49-м этаже, при том, что еще не проверила все стеллажи. Как об этом сообщать в администрацию, она даже не представляла. Но и не сообщать нельзя, хотя в ней еще жила надежда, что они потерялись где-то в архиве в других контейнерах, и как только она их найдет, ситуация разрешится сама собой. Зоя включила дневник и зашла в оглавление. 6 записей, каждая имеет свой неповторимый, странный номер и текстовое сообщение в самом конце. Возможно, бабушка зашифровала какие-то даты или тоже места в архиве. Вчера Зоя сразу включила запись и даже не стала изучать содержание. Ей болезненно хотелось услышать знакомый голос. И она его услышала. Но сегодня стоит уделить время и этому. Она зашла в настройки, добралась до характеристик. Все записи сделаны буквально за неделю до смерти бабушки Ро. И даты записей никак не совпадали с цифрами, которые были в оглавлении. Зои еще раз взглянула на параметры, заметив некоторое несоответствие. Но это могло и подождать. Сначала нужно прослушать все и понять, есть ли смысл в названиях. Еще один ребус от бабушки, которая знала, как Зои любит разгадывать загадки. Может, она хотела скрасить жизнь Зои, чтобы та не забывала ее? Но Зои бы и так ее никогда не забыла. «Я люблю тебя», — сказала Зои и вернулась в оглавление. 8-4-3-9-3-4-1-5-1. Следующая строка — 4-2-4-6-2-2-5-6. Следующая — 4-3-8-1-4-1-7-7. Следующая — 2-2-5-5-3-1-7-3. Следующая — 1-6-3-1-1-4-1. Следующее — 8-1-4-2-2-1-0-2. Начало. Что могли значить эти цифры и как же их расшифровать? На прошлый шифр они не похожи, да и количество цифр отличается. Зои стала перебирать комбинации, выискивая совпадения и отличия. Если первая цифра или две цифры — это этаж, то по аналогии с прошлым шифром 8 — этаж. 84-го тут нет, слава кислороду, всего 54. 4 — это секция, 3 — стеллаж, 9 — полкой быть не может, максимум 6 в стеллажах. Слишком много цифр, слишком. Или я чего-то не вижу? А если в обратную сторону, то первый этаж тоже не подходит, тут нет ни стеллажей, ни реликтов, только технические помещения. Если взять через одно, к примеру, тогда 8 — этаж, 3 — секция, 3 — стеллаж, 1 — полка, 1 — контейнер. Но на третьем стеллаже не может быть контейнера номер 1, если только просто считать с какой-то стороны. Но тогда нет номера реликта, хотя они вообще иначе нумеруются. Вначале буква, к какой категории относят реликт, потом год создания и только затем порядковый номер по переписи. Восьмой этаж по большей части сканировала бабушка, поэтому Зои не знала всех реликтов, а рабочего планшета у нее не было. «Как же иногда нужен планшет, чтобы не бегать по этажам и не проверять теории?» — подумала Зои и тяжело вздохнула. Она спустилась на восьмой этаж и проверила третью секцию и третий стеллаж. Все реликты, статистические данные об урожаях, погоде, прибыль того или иного года были на месте. Зои не нашла никаких подсказок или того, что могло бы помочь ей разгадать ребус. Ее часы завибрировали, сообщив о посетителе. Она спустилась вниз и увидела у дверей пластмассовую заклеенную коробку. Зои насупилась, так как не заказывала доставку, а плановая должна быть только через пару дней. Она подняла коробку и отнесла в кабинет. Открыла и еще больше насупилась. Внутри лежали блок картриджей и новый планшет. К горлу подступил ком. Зои вытащила картриджи и посмотрела на упаковку. Улучшенные, каждый сроком на 168 часов. Включила планшет, отсканировала отпечаток, сетчатку. Он заработал, и Зои увидела свой рабочий кабинет, нейро и все приложения, которые имелись на ее старом рабочем планшете. Он полностью был идентифицирован. В почте она увидела сообщения и звонки от Августа, Лавра, начальника и тут же набрала Регата. «Здравствуйте», — сказала она сухо. «Зои, тебе уже вернули планшет? Как ты? Это очень плохая ситуация, ты понимаешь? Я теперь никак не смогу попросить тебе повышение ни в ближайшее время». «Это чудовищно, считать тебя виновной. Но, как сказал ловец, ты их первая и пока единственная подозреваемая». «О, святой Лаврентий, они же могут снизить твой статус. Ты должна сотрудничать с ловцом, я не смогу тебе помочь. Может, тебе стоит обратиться в помощь и затребовать уже сейчас оправдателя?» «Регат, я все понимаю, но у меня нет средств, чтобы затребовать его. Я сама как-нибудь разберусь», — сказала Зои, сжимая челюсти. Я звоню по другому вопросу. Это вы прислали мне картриджи?» «Что? Тебе нужны дополнительные картриджи? У тебя закончились?» «Но у меня нет лишних, бюджет расписан на всех сотрудников». «А планшет?» «Что планшет?» «Регат, вы мне что-нибудь отправляли сегодня?» «Нет, что я мог тебе отправить?» Слишком удивленно спросил начальник. «Ладно, спасибо». «Тебе уже вернули рабочий планшет? Ты можешь приступить к обязанностям?» «Нет, еще не вернули», — ответила Зои и тут же отключила звонок. Ее раздирала буря противоречивых эмоций. С одной стороны, она была польщена таким вниманием от Августа, но она не нуждалась в его жалости и безмолвных подаяниях. Какую плату он потребует за все это? «Я за всю жизнь с ним не рассчитаюсь», — подумала Зои и силой сжала планшет. Бабушка всегда приучала ее жить по возможностям и не просить ничего у других. «Помощь от кого-то всегда слишком дорого стоит», — часто повторяла она, и в эти моменты Зои слышала такую горечь в ее голосе, что слова проникали под кожу и вызывали покалывание в пальцах. Зои тут же позвонила Августу, но он не отвечал. Ураган эмоций, шквальный ветер негодования все сильнее и сильнее раздувал в ней раскаленные угли обиды. Зои хотела, чтобы Август ответил, но и второй, и третий звонок были переведены в приемную. Она швырнула упаковку картриджей в стену, облокотилась на стол и рванула трубку из носа. Сердцебиение замедлилось, внутри образовался вакуум, в висках стало пульсировать. Она тяжело выдохнула и вернула трубку обратно. «Ничего, он сам еще придет, и тогда я швырну в него этим планшетом и картриджами», — подумала Зои и с улыбкой представила, как самодовольный Август уворачивается от летящих в него круглых картриджей, которые ударяются о стену и отлетают в разные стороны. Она натянула планшет на руку, открыла почту и посмотрела письма от Лавра. В первом он предлагал сегодня вечером встретиться в архиве, а в других переживал, почему Зои не выходит на связь. Она набрала ему. «Привет», — сказала Зои, когда увидела Лавра, идущего по светлому коридору. «Я отвлекаю тебя?» «Нет-нет, привет». «О, святой Лаврентий, почему ты не отвечала? Я хотел вчера зайти к тебе, но мне поручили очень важную работу, и я всю ночь проторчал в синтезе». «Всё нормально. У меня отобрали рабочие планшеты, я осталась без связи». «Что? Как они могли?» «Вот так, взяли и все». «Я позвоню ловцу, попробую все уладить». «Не надо, все уже хорошо. Завтра я сама к ним схожу. А пока мне выделили запасной». Зачем-то солгала Зои, не желая признаваться, что он от Августа. «Это отлично. Ну что, продолжим наши поиски?» — спросил Лавр и как-то неуверенно улыбнулся. «Я сегодня занята, прости. Как насчет завтра?» «Давай, так будет даже лучше. Сегодня я попробую отоспаться». «Без сна люди не живут, так что будь добр вырубиться в инкубаторе», — с улыбкой сказала Зои и услышала мужской голос за Лавром, который нервно звал его. «Тебе пора». «Да, извини, надо бежать. Тогда до завтра. Пиши, если что-нибудь узнаешь». «Конечно, хорошего тебе сна». Зои отключила вызов, поднялась на 49-й и включила вторую запись в дневнике.